Глава первая. Где смерть не повод для отчаяния. «Глаша, неси воды! И нашатырный спирт, он в моем комоде в верхнем ящике. У кого-нибудь имеются нюхательные соли?» «Вот уточки, Инесса Ивановна». «Ефим, Ефимыч, это нюхательный табак. Сонечке он ни к чему». «Сергей Данилович, миленький, прикажите послать извозчика за доктором». Женские вопли и мужские причитания, доносившиеся до моего сознания, как сквозь ватную толщу, бесцеремонно выдернули меня из объятий блаженной тишины. Голова разрывалась от боли, в ушах звенело, горлу подкатывала тошнота. А потому вставать, чтобы вычислить источник шума, я не торопилась. И так понятно, что новые соседи разгулялись. В третий раз за неделю я к ним разбираться не пойду. Покричат и успокоятся. Внезапно в нос ударил запах нашатырного спирта. Легкие будто опалило огнем, заставив меня втянуть воздух, распахнуть глаза и стремительно подскочить на узкой кушетке. «Какого хре?» Столкнувшись с уставившимся на меня десятком пар глаз, я проглотила окончание своей проникновенной речи и зашлась в кашле. «Сонечка, милая!» Склонившаяся надо мной хрупкая седовласая старушка похлопала меня по спине. «Ты нас всех напугала! Что с тобой приключилось?» «Какой интересный вопрос! Мне и самой любопытно!» Недоуменно моргая, я оглядела ярко освещенную, льющим из окна солнечным светом, незнакомую, но довольно уютную комнату. Синие обои с цветочным орнаментом, пылающий камин с гипсовыми львами и мебель, будто из антикварной лавки. Я что, в музее? Взгляд переместился на окружавших меня людей. Женщины, пятеро и все пожилого возраста, были одеты в длинные старомодные платья пастельных тонов. Прически, волосок к волоску, собраны на макушках. Белые перчатки, накрахмаленные воротнички. Двое мужчин, в свою очередь, красовались в выглаженных пиджаках и брюках. Нет, не в музее. Скорее, на костюмированной вечеринке. Но как я сюда попала? Последнее, что сохранилось в памяти, это срочный вызов, невзрачный человейник, обшарпанная парадная, нерабочий лифт и грязная лестница без перил, по которой я поднималась на пятый этаж. В квартиру, где часом ранее произошло убийство. Из-за угла на меня выскочила бесформенная тень. В грудь уперлась дуло пистолета. Выстрел! Черт, в меня что, стреляли? Тогда почему я не в больнице? И где капитан Стасевич, мой непосредственный начальник, в департаменте которого я должна была проходить преддипломную практику? Это же надо, первый день и такая задница. Нужно попросить телефон, выяснить, что здесь происходит, и набрать участок. «Можно мне воды?» Голос вышел осипшим с хрипотцой. Я снова откашлялась и взяла граненый стакан, который мне протянула появившаяся будто из ниоткуда молодая девушка в коричневом платье с белым фартуком. Сделав глоток, я огляделась. В глазах уставившихся на меня людей таилась нешуточная тревога. «Простите, а мы знакомы?» «Сонечка!» — ахнула сидящая рядом хрупкая старушка и прижала ладони к лицу. «Ты ничего не помнишь? Глаша, где же доктор?» «Должен уж быть, Инесса Ивановна. Я говорила Тишке поспешать», — ответила ей со странным деревенским акцентом молодая девушка в фартуке. И тут же затерялась за спиной выступившего вперед мужчины. Одетый с иголочки, высокий симпатичный блондин лет 30 держал в руке трость и смотрел на меня нечитаемым взглядом, таким внимательным, что стало не по себе. Это еще кто такой и что ему от меня нужно? «Софья Алексеевна, я нашел вас на полу, вы лежали без чувств, по всей видимости, ушиблись затылком». Приятный мужской голос подействовал на меня как обезболивающее. Пришлось отвесить себе мысленного пинка, чтобы не потерять бдительность. «Вы помните меня?» Хотелось бы. Интересный мужчина. И глаз задумчивых с меня не сводит. Я отрицательно качнула головой. Он отвесил поклон. «Позвольте представиться. Граф Бабишев Сергей Данилович, ваш жених». Я нервно сглотнула, пытаясь отдышаться. «Жених? У меня? Да еще и целый граф?» Час от часу не легче. Еще только утром наслаждалась свободой, а тут нате вам, распишитесь. «Это какая-то шутка?» — с надеждой в голосе поинтересовалась я. «Отнюдь!» — пожал плечами блондин и слегка улыбнулся уголком губ. «Не в моей привычке шутить над благородными барышнями, да и Инесса Ивановна не позволит». Подтверждая его слова, старушка усиленно закивала. «А может, я сплю?» Попробовала ущипнуть себя за щеку. «Ай, больно!» Медленно, чтобы не потревожить больную голову, я поднялась на ноги. Вскочившая старушка попыталась предложить мне руку, но я отказалась. На негнущихся ногах, под строгим присмотром блондина, приблизилась к окну, отдернула занавеску и... застыла. Припорошенная снегом незнакомая улица. Вывеска «Конторские книги» на доме напротив. Люди в странной одежде. И запряженные лошадьми экипажи. Может, я умерла и попала в... Нет, на ад не похоже. На рай, впрочем, тоже. Зависла посередине? Тихонько отдышавшись, я облизала резко пересохшие губы и вернулась к кушетке. Сидеть было удобнее. Больше шансов не свалиться у всех на виду. Воспитавший меня дед, ныне покойный Прохор Васильевич Леденцов, прошедший за свою долгую жизнь и огонь, и воду, и медные трубы, любил повторять, что смерть — это всего лишь отсутствие сердцебиения, а значит, и бояться ее не стоит. Я и не боялась. Или думала, что не боялась. Иначе к чему это зашкаливающий пульс и одышка? «Сонечка, дорогая!» Инесса Ивановна подняла руку и погладила меня по плечу. «Ты совсем-совсем ничего не помнишь?» Рассказывать, что мои воспоминания разительно отличаются от тех, на которые она надеялась, я не стала. Вместо этого отрицательно качнула головой. «Где я?» Старушка всхлипнула, взяла протянутый ей одним из гостей платок и промокнула выступившие на глазах слезы. «Странно. Я ее в первый раз вижу, но почему-то печаль этой женщины вызывала непонятную тяжесть в груди. Хотелось успокоить, утешить. Но как?» «Это твой дом, а я твоя тетушка, Инесса Ивановна Замировская. В честь вашей с графом помолвки был назначен праздничный обед. Ты отлучилась из столовой. Долго отсутствовала. Его сиятельство отправился тебя искать». «Помолвки? А может, я попала в параллельную реальность? Прямо из грязной парадной перенеслась в тело своего двойника? Очень похоже на сюжет одной из прочитанных мною книг, где все закончилось свадьбой и детишками. Но чем черт не шутит?» «Вы оказали мне честь, согласившись стать моей женой, Софья Алексеевна», тяжело вздохнув, добавил мой свежеиспеченный жених. Не то чтобы я ему не верила. Видный, красивый, мужественный. И вроде кажется при деньгах. Нельзя не признать, что у той, другой Сони был хороший вкус. Я открыла рот, чтобы сообщить присутствующим, что мне бы с собой разобраться, а потом уже о помолвке думать, как вдруг распахнулась дверь, и в комнату влетел грузный мужчина с пышными бакенбардами, переходящими в не менее пышные усы. На его черном пальто белели не успевшие растаять снежинки, а в руках был зажат габаритный кожаный саквояж. «Инесса Ивановна, голубушка, я спешил как мог. Что у вас приключилось?» Скинув верхнюю одежду прямо в руки девушки по имени Глаша, Он поставил на стол сумку и подошел к кушетке. Маленькие глазки забегали по гостям, выискивая больного, пока не остановились на мне. «Сонечка, милая, как вы бледны!» Подскочив с места, моя так называемая тетушка схватила мужчину за руки. «Модест Давидыч, предобрейший, спасайте! Вся надежда только на вас!» Она снова всхлипнула и перевела на меня тоскливый взгляд. «Сонечка ударилась головой, и Нонича совсем ничего не помнит!» «Эка напасть!» — покачал головой мужчина. Сев рядом со мной, он махнул рукой в сторону присутствующих. «Господа, вы не могли бы оставить нас с Софьей Алексеевной наедине? Инесса Ивановна, вам, как ближайшей родственнице, можно остаться». И минуты не прошло, как комната опустела. Последним выходил граф, который, отвесив нам со старушкой поклон, прикрыл за собой дверь. Модест Давидыч поднялся, распахнул окно, и кислорода стало в разы больше. Я, наконец, смогла вздохнуть полной грудью. «Откройте рот, милочка», — попросил врач и принялся изучать его содержимое. Следом начал ощупывать шишку на голове, шею, оттягивать веки, спрашивать, где болит. Затем поднялся, подошел к столу, вытащил из саквояжа продолговатую трубку. И только когда он приложил один конец к моей груди, а ко второму прислонился ухом и попросил задержать дыхание, до меня дошло. Это что-то вроде стетоскопа. Закончив, он почесал нос и вздохнул. «Что последнее вы помните, дитя мое?» «Вонючая парадная? Выстрел?» «Думаю, этого ему знать ни к чему». Я развела руками. «Ничего». «А как вас величать?» «София Леденцова», — произнесла я на автомате и встрепенулась. «Имена с двойником у нас, может, и схожие, но фамилии...» «Вспомнила!» — воскликнула все это время сидевшая, как мышка, тетушка и захлопала в ладоши. «Так, кажется, я точно в параллельной реальности». «А Инессу Ивановну помните? Или меня?» Я отрицательно качнула головой. «Да, дела. Я Модест Давидович Клюшнер, ваш участковый врач. А у вас, милая, то, что мы в медицинских кругах зовем ретроградной амнезией. Потеря памяти по причине удара головой». Старушка громко охнула и прижала ладони к губам. «Модест Давидыч, а как эту амнезию лечить?» Срывающимся шепотом уточнила она. «К моему глубокому сожалению, Инесса Ивановна, только временем», — развел руками врач. Затем поднялся и положил стетоскоп обратно в саквояж. «Мои рекомендации для вас, Сонечка, не трудить голову и побольше отдыхать. Гостей отпустить. Первые два дня лежать в темной комнате, не шевелясь. При головных болях прикладывайте ко лбу холодные компрессы. Вам, Инесса Ивановна, надо рассказывать обо всем, о чем ваша племянница позабыла. Так памяти легче вернуться». «А я откланиваюсь, пролетка на улице ждет. Ежели что, присылайте Тишку, мигом обернусь». «Да куда ж вы в такой мороз и без сугреву?» — всплеснула руками старушка и повернулась к закрытой двери. «Глаша, настойку можжевеловую неси». «Да будет вам, милейшая», — покраснел врач, но уходить не торопился. Дождался, когда в комнату влетит запыхавшаяся девушка с подносом в руках, схватил стоящую на нем рюмку с прозрачной жидкостью и опрокинул ее в рот. Затем громко ухнул, поморщился и занюхал увесистым кулаком. «Эх, хорошо пошла, родимая. Благодарствую, Инесса Ивановна». «Глаша, проводи дорогого Модеста Давидыча», — наказала старушка. «И скажи гостям, что мы с Сонечкой премного извиняемся, но сейчас ей надобен полный покой». «Но ничего же передам, барыня». Как только мы остались в комнате одни, тетушка замялась у дверей. «Тебе бы подремать, Сонечка». «Я еще не хочу», — Я потерла зудящую шишку и положила голову на мягкий подлокотник кушетки. «Но вы могли бы ответить на несколько моих вопросов». Кивнув, она придвинула к кушетке стул, села напротив, наклонилась и обхватила теплыми ладонями мои руки. «Спрашивай, милая», — грустно улыбнулась мне Инесса Ивановна. «Все, об чем знаю, поведаю». «А вот теперь самое сложное. Как все правильно сформулировать? С чего начать? Какое сегодня число? В каком городе мы живем? У меня есть родители? Кто я такая? Кто вы все такие? Кто платит за аренду этих хором? Если я, то откуда беру деньги? Кем работаю? Этот жених, кто он такой? Как мы познакомились? А остальные? Я их знаю? Что я делала сегодня утром? Какие у меня планы на ближайшее время? Знаете ли вы человека по имени Прохор Васильевич Леденцов? У меня в запасе имелось еще пару десятков вопросов, но нужно было перевести дыхание. А когда перевела, заметила вытянувшееся лицо тетушки и решила пока сильно не нагнетать. «Извините, просто столько всего в голове?» «Не стоит просить прощения, Сонечка. Я все понимаю и постараюсь ответить. Только вот, кто будет твой Прохор Васильевич? Среди Лёшенькиной родни не припомню этакого имени». «Да так», — тяжело вздохнула я, — «забудьте». Поднявшись, Инесса Ивановна подошла к столу и взяла в руки лежащую на нем газету. Пробежалась по ней глазами. Затем вернулась к кушетке и передала ее мне. Статья о дамских нарядах на передовице. Под ней заметка о том, что некий князь Орлов попросил руки и сердца дочери некоего барона фон Манфа. Мой взгляд пополз выше и зацепился за говорящее название «сплетник». Под ним значилась дата — номер 128, четверг, 18 декабря, 1890 год. Я задержала дыхание, зажмурилась, снова открыла глаза, перечитала, выдохнула. Это не просто другая реальность, это еще и другое время. А мир? Что за город? Где мы живем? Выдавила я из себя и подняла голову. «Китиж, милая!» От Инессы Ивановны не ускользнул мой потерянный взгляд. Она снова села рядом и принялась гладить меня по волосам. «Ты здесь родилась, Сонечка? Выросла, ходила в гимназию. Как только Модест Давидович разрешит, я попрошу Тишку подогнать пролетку, и мы прокатимся по окрестностям. Ты тотчас все вспомнишь». «Китиж?» — нахмурившись, переспросила я. «Это который утонул?» «Утонул?» — захлопала глазами удивленная старушка. «Ты что-то путаешь. В нашей Любле разве утонешь? Речушка-соплюшка, воды по колено. А тут цельный город в столичной губернии. Небольшой, но дюже славный. Сама убедишься». «А мои родители, они живы? Может, хотя бы здесь?» Инесса Ивановна тяжело сглотнула и опустила голову. «Сестрица моя Сашенька, маменька твоя, вместе с отцом Алексеем Макарычем, уже, почитай, 5 лет не с нами. Как сейчас помню. Перед Масленицей в столицу собрались, туды-те обратно. Старый знакомец батеньки твоего свадьбу играл. Тебя со мной оставили. А когда возвращались, наткнулись в лесу на душегубцев окаянных. Никого не пощадили. Эх!» Она махнула рукой и вытерла покатившуюся по щеке слезу. «Одни мы с тобой остались, Сонечка. Сиротинушки. Так и живем. «Простите, что заставила вас вспомнить, Инесса Ивановна». Я коснулась ее ладони и крепко ее сжала. «А что насчет этого дома? Денег? Я кем-то работаю?» «Это твой родной дом, дитя мое. По завещанию Лёшеньки он перешел к тебе вместе с остальным наследством. Ты невеста у нас не бедная. Умница, раскрасавица. Даже его сиятельство не устоял. Старушка взяла со стула вязаное покрывало и набросила мне на ноги. Кстати, насчет графа. Завтра, все завтра, Сонечка, улыбнулась она и коснулась поцелуем моего лба. Модест Давидыч наказал отдыхать, а я тебя тут разговорами томлю. Поспи, авось проснешься и сама все вспомнишь. Я не была так в этом уверена, да и устать толком не успела. Но спорить не решилась. Кивнула, дождалась, когда за старушкой закроется дверь, поднялась и подошла к висящему на стене зеркалу. Долго не решалась взглянуть. А когда все же набралась храбрости, выдохнула с облегчением. Я! Это была я! Только волосы, которые обычно ношу обрезанными по шею, сейчас струились длинными локонами до самой талии. Бледность и болезненная худоба исчезли. Щечки розовые появились, блеск в голубых глазах. Похоже, здешняя Соня, в отличие от меня, вела здоровый образ жизни. Взгляд опустился ниже, к лифу модного, века так два назад, голубого платья. Ладонь прошлась по висевшему на груди бантику. Указательный палец угодил в углубление, дырочку с обугленными краями. Понимание обрушилось, как снежная лавина на голову, тут же расставляя по полочкам все случившееся. «Сонечка, Сонечка, и кому же вздумалось тебя убить?»